На следующее утро я сидел в редакции, а передо мной стояли Филдс, Латимер и Мэриан. «В моем распоряжении только 8 дней», — делился я с ними своими планами. «За это время мне нужно решить проблему с Тарким. Подумайте, может, вы предпочтете не вмешиваться? На что вы можете рассчитывать?» Я предлагаю вам сенсационные новости, которые обеспечат репутацию газеты до конца ее дней. Как вы на это смотрите? Могу ли я рассчитывать на каждого из вас? Все трое внимательно смотрели на меня. Первым нарушил молчание Рек. На меня можете рассчитывать. Что нужно делать? Нужно встряхнуть этот проклятый город. Это не так уж и трудно. Важно только начать. Нужно отыскать Одри Шеридан и забрать у нее фотографии. Имея документальное подтверждение насильственной смерти Диксона, а также кое-какие косвенные улики, можно будет повесить все это на Старки. Это вызовет в городе определенную реакцию. Недовольство Старки и его бандой. А когда город закипит, я надеюсь, на поверхность поднимутся и сведения об исчезнувших девушках. Мне лучше будет день-другой не показываться. Вам же я поручаю выяснить, отвезли ли труп Диксона к Эслингеру. Я хотел бы также знать, что делает полиция в отношении дела Мэри Дрейк. Я обратился к Латимеру. Вы можете это сделать? Посетите Мэйси под предлогом, что хотите взять у него интервью. Внушите ему, что действуете по собственной инициативе и попытаетесь вытянуть из него как можно больше сведений. Я повернулся к Мэриан. «Вам следует поговорить с Тедом Эслингером. Он наверняка знает, встречалась ли Одри Шеридан с его отцом в последние дни. Кроме того, мне нужны кое-какие сведения об Эдне Вильсон». Закурив, я продолжил. «Да, вот еще что. Надо узнать, где был Джефф Гордон, подручный Старки в тот день и ночь, когда убили Диксона». «Хорошо», — ответил Рек за всех. «Мы этим займемся». Я взглянул на Латимера, и тот согласно кивнул. «Отлично», — сказал я. «Тогда за работу. Сбор здесь в 19:00». «Посмотрим, кто что принесет в клюве. Если будет что-то важное, звоните сюда. Я буду здесь весь день. Если кому-то встретится Одри Шеридан, бросайте все и следуйте за ней, а меня сразу же информируйте об этом». Как только все разошлись, я сел за очередной рапорт полковнику Форнсбергу. Каждый агент, работающий в агентстве, должен в обязательном порядке представлять ежедневный рапорт о работе за сутки. Рапорт показывает, как продвинулся агент в работе, и одновременно помогает ему самому привести в порядок свои мысли, а также выявить некоторые детали, которые в противном случае могли от агента ускользнуть. Перечитывая рапорт, я как раз обратил внимание на одну из таких деталей, связанную с магазином «Стоп-фото». Чем больше я над ней задумывался, тем более странной она мне казалась. Я никак не мог уяснить, по какому признаку подбирались девушки для похищения. Девушка фотографируется на улице. Ей дается адрес, где она может получить фото. А затем она исчезает. Эта идея хороша, но хороша только теоретически. Ведь не исключено, что девушка может просто не прийти за снимком. Но если она пришла, и ее решили похитить из магазина, то каким же образом ее оттуда вывезли? Почему фотография Мэри Дрейк в день ее исчезновения находилась в витрине? Что-то здесь не увязывается. Но я никак не мог понять, что... В конце концов, я отодвинул мысль о магазине и принялся за другие проблемы. Остаток дня я провел, лежа на диване. Голова моя по-прежнему болела. Во всем теле ощущалась ломота. В конце концов я незаметно уснул. Когда я открыл глаза, увидел склонившегося надо мной Регга. Он был возбужден. Я зевнул, протер глаза и сел на диване. «Ого!» — я взглянул на часы. «Уже почти три, а я еще не завтракал». «Забудьте про завтрак!» — прервал меня Регг. «У меня важные новости!» «Тогда садитесь и рассказывайте, а я пока позвоню в лавочку напротив». Отыскав в телефонной книге номер лавочки, я заказал там кое-что из съестного, попросив доставить все в редакцию. Едва только я закончил разговор, как Регг выпалил. «Одри Шеридан в городе. Я только что ее видел». «Так какого черта вы здесь сидите? Почему не следите за ней?» «Я ничего не мог поделать. Она проезжала мимо меня на такси. Пока я искал машину, ее и след простыл». Я закурил и уселся за письменный стол. «Что еще нового?» «А, старый трюк. Эслингер послал за трупом автофургон, а он на обратном пути вспыхнул и сгорел дотла. Всего только и осталось, что кучка пепла да обгоревшие кости. Водитель едва успел выскочить из машины. По какой причине возник пожар, никто не знает. Я забегал в типографию, чтобы дать материал на первой странице». «Неплохо, неплохо», — пробормотал я. «Ценность фотографии Диксона увеличилась и для меня, и для Старки. Если теперь Старке удастся уничтожить фото, ему нечего бояться». «Но ведь мы не можем с уверенностью утверждать, что Старки убил Диксона». «Ну, если не лично Старки, то это сделал Джефф. Меня что-то беспокоит в этой истории со стоп-фото. Не исключен вариант, что кто-то заинтересован взвалить всю вину на Старки и подставить его вместо истинного виновника событий. Не забывайте, что фотографии были у Диксона, и, возможно, он пытался оказать давление на Старки». Регг заинтересовался. «Какое давление?» «Пока не знаю. Если бы знал, все было бы проще. В то же время, если Диксон пытался шантажировать Старки, то для убийства есть подходящий мотив». «Да, пожалуй, но не думаю, что все так и было». «Я и сам в это не верю. Сходите-ка к Эслингеру и выясните обстановку. Если увидите Мэриан, введите ее в курс дела относительно Шеридан. Может быть, Мэриан где-нибудь встретит ее?» Остаток дня прошел довольно спокойно. Было лишь несколько звонков от людей, которых я не знал и которым я не мог сообщить никакой информации. Никакого определенного плана на вечер и на ночь у меня не было, но я понимал, что терять время зря — слишком большая роскошь, и надо как-то действовать. Регг и Латимер приехали около 7. Когда они вошли, я сидел за письменным столом. «Я думал, что снова застану вас спящим», — поддел меня Регг. Я поинтересовался, где Мэриан. «Она должна сейчас подъехать», — ответил Латимер, водружая свои длинные ноги на стол. «Тогда давайте сперва выслушаем вас», — обратился я к нему. «Ничего особенного я не сообщу. Видел Мэйси. Он мне рассказывал все те же сказки. Дескать, полиция надеется вот-вот найти девушек. Но по его тону было видно, что он вовсе не намерен их искать. В конце концов, он выложил, что это дело связано с похищением. В заключение я услышал от него, что Вольф пытается посеять сомнения среди его подчиненных». «Он именно так сказал?» Латимер подтвердил. «Я думаю, он был со мной откровенен лишь потому, что считает своим человеком». «Завтра дайте большими буквами на первой полосе газеты, Шеф полиции Кранвилля заявляет, некий промышленный магнат организовал похищение 4 юных гражданок Кранвилля. Полиция надеется найти их в ближайшее время, может быть, даже сегодня. Мы цитировали слова нашего корреспондента, сказанные ему шефом полиции Мейси. Продиктовал я Регу. Это сообщение должно произвести впечатление. Латимер почесал затылок. «Надо прикинуть, что я буду делать после того, как это сообщение появится в газете», — хмуро пробормотал он. Я повернулся к Регу. «Напишите и покажите, как это будет выглядеть». Рег сел за письменный стол и затрещал машинкой. «Ну, а что вы узнали о Джеффе Гордоне?» — спросил я у Латимера. «В тот вечер он играл в покер у Лепти почти до часа ночи. После этого вернулся домой. Никто его не провожал. Здание редакции находится как раз на пути к его дому». «Выходит, прочного алиби у него нет. Диксон убит около 2 часов ночи. Не знаете, где был Старки в это время?» «Нет, но могу узнать». «Хорошо». Я взглянул на часы. «Сейчас уже 7:30. Где же Мэриан?» Латимер пожал плечами. «Если я вам не нужен, то пойду. У меня назначено свидание». Я подошел к Регу и начал просматривать написанную им статью. «Надо еще немного поработать над ней. Но и так она вызовет у нашего друга приступ головной боли. Вольф, если захочет, сможет привлечь его к ответственности за клевету». «Может быть, может быть», — неопределенно ответил Рек. «Во всяком случае, ответственность за все ляжет на вас. Пойду в типографию. Валяйте». Он вдруг остановился. «Так где же все-таки Мэриан? Уже 8:00. А может, она зашла домой переодеться?» — проговорил он не очень уверенно. «Может быть». Мы переглянулись и поняли, что думаем об одном и том же. Я показал Регу на телефонный аппарат. Рег полистал блокнот, лежащий перед ним на столе, и набрал номер. Трубку на том конце никто не снимал. «Никого», — сказал он, кладя трубку. «Может, она как раз идет домой? Или сюда?» Я выглянул в окно. «Это, кажется, вон тот дом на углу». Он выглянул. «Да, она мне показывала». У него был встревоженный вид. «Не думаете ли вы, что...» «Нет, не думаю. Давайте сделаем так. Вы отнесете статью в типографию, а я схожу к ней домой и оценю обстановку. Как только закончите дела в типографии, сразу же возвращайтесь». После некоторого колебания Рек собрал бумаги и направился к двери. «Думаю, за час управлюсь. Дайте мне на всякий случай телефон типографии». Рек написал несколько цифр на листке и вышел. Телефонный звонок раздался почти сразу же, как за ним закрылась дверь. Я схватил трубку. «Это звонит Тед Эслингер», — услышал я. «Нет ли там мисс Френч?» «Ее здесь нет, и я тоже хотел бы знать, где она». «Это вы, мистер Понсер?» — удивленно спросил он. «А мне сказали, что вы покинули город». «Не верьте тому, что говорят. Лучше расскажите все, что знаете». «У меня было назначено свидание с ней в 18:15. Я думал, что она задержалась на работе. Мне жаль, старина, но я не знаю, где она». Через несколько минут я уже звонил у дверей дома, где поселилась Мэриан. Мне открыла маленькая женщина с птичьей головкой. «Могу я видеть мисс Френч?» «Ее нет дома, но если вы хотите, можете подождать». Я представился. «О, она много говорила о вас. Она восхищена вами. «Ну, входите же, входите!» Я прошел вслед за ней в большую, хорошо обставленную комнату. «Такая чудесная молодая женщина!» — продолжала хозяйка. «Такая простая и такая милая!» «Простите меня, миссис!» — прервал я ее довольно бесцеремонно. «Миссис Синклер, если вам будет угодно!» «Простите меня, миссис Синклер, но я очень беспокоюсь о мисс Френч. У нас была назначена встреча на 7 часов, но она не пришла. Не оставила ли она какой-нибудь записки?» Миссис Синклер растерянно посмотрела на меня. «Нет, она ничего не оставляла. Она приходила домой около 5 часов. Вскоре я услышала телефонный звонок. Она с кем-то переговорила и почти сразу же вышла. Куда, не знаю. Она мне ничего не сказала. Вы не будете возражать, если я осмотрю ее комнату? Это может оказаться очень важным». «Я не знаю», — ответила она неуверенно. «Уже 4 девушки исчезли из этого города», — довольно резко сказал я. «Я не хочу, чтобы мисс Френч оказалась 5-й». Женщина побледнела и схватила меня за руку. «Уж не хотите ли вы сказать, что...» «Пока воздержусь от выводов, но мне надо осмотреть комнату». Мы поднялись по лестнице в маленький коридорчик и оказались перед дверью. Миссис Синклер открыла ее и пропустила меня вперед. Бегло осмотрев комнату, я сразу же направился к телефону. Рядом с ним лежал блокнот. Верхний листок был совершенно чист, но на нем были заметны отпечатки слов, которые писали на верхнем листке. Я оторвал листок и посмотрел на него сбоку. Мне удалось прочитать: 37 Виктория Драйв. «Где находится Виктория Драйв?» — спросил я у хозяйки. «Это на другом конце города, недалеко от литейного завода». «Спасибо». Я спрятал листок в карман. «Я так волнуюсь. Может, надо предупредить полицию?» Полиция до сих пор не сделала ничего, чтобы найти пропавших девушек. Нет оснований думать, что она станет более активной, если вы сделаете заявление. Я сам займусь этим. Прежде чем выйти, я еще раз внимательно оглядел комнату. «Это ее сумочка?» — спросил я хозяйку, заметив уголок сумочки, выглядывающий из-под подушки. «Вроде бы...» «Непонятно, почему она не взяла ее с собой», — пробормотала хозяйка. Пока я рассматривал содержимое сумочки, слова миссис Синклер не доходили до меня, так как первое, что я обнаружил, была голубая квитанция размером с билет в кино. Еще не достав ее, я уже догадался, что это за квитанция. Действительно, поднеся ее ближе к глазам, я увидел типографский текст следующего содержания. «Мы вас только что сфотографировали. Приходите к нам сегодня же, и вы получите свой фотопортрет. Уверяем, вы будете довольны. Один снимок мы отдаем совершенно бесплатно. Если захотите получить все 6, вам требуется уплатить всего 50 центов. Увеличенный снимок будет стоить только $1.50. Магазин «Стоп-фото», 1650 Синклер-стрит, Крамвиль». Было уже совершенно темно, когда я добрался до Виктория Драйв. Остановил такси и пошел вдоль улиц, внимательно рассматривая номера домов. Перед домом номер 37, наполовину спрятанным за высокой изгородью, я остановился. На табличке, укрепленной рядом с домом, я прочитал: «Дом продается или сдается в наем». Толкнув калитку, я прошел по узкой тропинке к зданию. Сердце отчаянно колотилось, словно хотело выскочить из груди. Я чувствовал себя так, как будто шел на прием к дантисту. Остановившись возле дома, я прислушался. Тихо. Подошел к окну, потом к другому. Попытался открыть двери. Закрыто. Что делать? Как узнать, приходила ли Мэриан в этот дом? Надо было попасть внутрь и осмотреть все самому. Я выбрал одно из окон и решил проникнуть через него. Мне это удалось не без труда. Изнутри несло глинистым влажным запахом. Так обычно пахнет в помещении, где давно никто не живет. Взяв в руку пистолет, я взобрался на подоконник, который заскрипел от моей тяжести, и, сдерживая дыхание, прислушался. Тишина. Спрыгнув с подоконника и держа пистолет наготове, я приступил к осмотру. Из-за темноты почти ничего нельзя было рассмотреть, но все же было ясно, что комната пуста. Сделав 5 или 6 шагов, я пересек ее и нащупал дверную ручку. Я мягко толкнул дверь, и в это время с улицы донесся шум машины. Она ехала не очень быстро, а, поравнявшись с домом, замедлила ход и вообще остановилась. Я бросился к окну, но было слишком темно, чтобы увидеть что-либо определенное, кроме контура машины, возле которой появился силуэт движущегося человека. Я услышал стук захлопнувшейся дверцы, и в тот же момент чья-то тень быстро скользнула по дорожке к дому. Мгновением позже я услышал, как поворачивается ключ в замочной скважине. Я прижался к стене. Дверь открылась, и до меня донесся запах лилии. Ко мне пожаловала сама Одри Шеридан, собственной персоной. Пистолет я спрятал в карман и теперь ждал, когда она войдет в комнату. Она кралась, стараясь сдерживать дыхание и не подозревая, что я подготовил ей сюрприз. Как только Одри поравнялась со мной, я наклонился, схватил ее за колени и повалил на пол. Она успела ухватиться за меня, и мы молча начали бороться. Я старался помешать ей воспользоваться приемами джиу-джитсу. Улучив момент, я шепнул ей на ухо: «Послушай, малышка, брось сопротивляться». В ответ она укусила меня за грудь. Я вскрикнул от неожиданности и на мгновение ослабил захват. Она немедленно высвободила руку и ударила меня по лицу. Я разозлился, и когда она собралась повторить свой невежливый жест, перехватил ее кисть и довольно чувствительно завернул за спину. «Веди, милая, себя спокойнее», — прошептал я, — «иначе и мне придется вести себя грубо». «Мне больно», — простонала она, — «но это меня не разжалобило». «Ничего, придется потерпеть, иначе роли могут поменяться, а уж вы меня не пожалеете. Вспомните последнюю вашу игру, когда вы трахнули меня о кирпичную стенку?» «Надеюсь, это не в последний раз», — прошипела она. «Да отпустите же меня, скотина!» «Подождем, пока вы станете более сговорчивой». Я чуть-чуть усилил нажим на ее руку. Она опять вскрикнула: «Больно!» «Настало время вас немножко подрессировать. До сих пор вы вели себя так, как вам хотелось. Теперь вы должны выполнить мою волю. Ну, обещайте, иначе я сломаю вам руку». Она неожиданно засмеялась. «Чего вы еще хотите?» Я не выдержал и тоже рассмеялся. «Ну, хорошо. Если вы дадите слово вести себя прилично, я отпущу вас и позволю сесть. Я сяду, когда захочу, и буду вести себя так, как захочу», — сказала она с вызовом. «А вас это, как вы сами понимаете, не касается». Тогда я наклонил ей голову и заставил понюхать, чем пахнет пол. В вашем положении не стоит разговаривать со мной таким тоном, иначе соберете своим прелестным носиком всю грязь с пола. Черт знает, как это случилось, но в следующее мгновение я оказался на спине. Моя шея была зажата у нее между ног, и я едва дышал. Моя мужская гордость взыграла, и я припомнил один приемчик, который до поры до времени держал про запас. В результате Одри снова очутилась на полу, не успев насладиться своей победой. Однако я еще не довел свой прием до конца, как она ухитрилась выскользнуть у меня из рук и пропала в темноте. Сидя на полу, я прислушивался, стараясь восстановить дыхание и готовый в любой момент остановить наступательный порыв Одри. Вдруг в другом конце комнаты послышался смех. «Предлагаю мир», — сказала Одри. «Я не против. Такие шутки ничего не дают, только сокращают жизнь. Садитесь рядом». «Но предупреждаю, если вы дадите волю рукам, я позову полицию». Послышались шаги. Вспыхнул карманный фонарик. Одри стояла рядом со мной и посмеивалась. И было отчего. Я сидел на полу, весь помятый, в грязных брюках, да и она была не лучше. Мы переглянулись и рассмеялись. «Мы похожи на двух воришек, которые забрались в чужой дом, чтобы стащить все, что под руку попадется», — сказал я. «Итак, что вам здесь понадобилось?» «То же самое я могла бы спросить и у вас, но я не любопытна. Давайте скажем друг другу «до свидания» и разойдемся». «Ну уж нет, это и так продолжается слишком долго. Вы не выйдете из этого дома, пока не пообещаете вернуть фото Диксона, который так бессовестно украли. Только из-за вас я до сих пор не раскрыл это дело». «Не обольщайтесь», — ответила она, стараясь, впрочем, держаться от меня подальше. «Воображаете, что, имея фото, смогли бы расколоть Старки? Уверяю вас, это напрасные надежды. Я пыталась, но у меня ничего не вышло». «Вы пытались? Неужели вы были настолько глупы, что рассказали Старки о фотографии?» Она кивнула. «А после этого решила скрыться на некоторое время, не рассчитывая на его порядочность». «Скажу вам откровенно, я удивлен, что вы вообще до сих пор живы». «Я поняла, что это он заставил похитить девушек и надеялась заставить его отпустить их, шантажируя фотографией Диксона». «Думаю, вы на ложном пути. Старки не связан с похищениями. В этом я почти уверен. Все, чего вы добились, ведя расследование, это попали в хорошенькую переделку. А я вам говорю, что почти закончила это дело», — нетерпеливо ответила она. «Это вы на ложном пути, если он вообще у вас есть». «Ладно, не будем об этом. Скажите лучше, что вы сейчас здесь делаете?» «На ваш встречный вопрос я отвечу сразу. Я ищу Мэри Анн Френч, вы ее знаете». «Это новое служащее Кранвильской газеты?» Я нахмурился. «Да. Так зачем вы сюда пришли?» «Я увидела ее фотографию в витрине стоп-фото сегодня днем и решила прийти сюда, чтобы выяснить, действительно ли Старки связан с этими похищениями». «Но почему именно сюда?» — недоумевал я. «Я пришел потому, что нашел этот адрес в ее сумочке. А вы-то почему?» «Видите ли, это тот самый дом, в котором нашли туфлю одной из девушек. Я следила несколько дней за магазином стоп-фото, а сегодня, когда я увидела фото Мэри Анн Френч, решила прийти сюда. Попросила ключ от дома у агента по продаже недвижимости. И вот я здесь». Меня вдруг охватила тревога. «Мы с вами потеряли уйму времени на болтовню. Давайте лучше осмотрим дом». Мы прошли в вестибюль, в котором было еще мрачнее и грязнее, чем в комнате. Перед нами была лестница. Я вынул на всякий случай пистолет и стал осторожно подниматься. Одри двигалась за мной, и мы беспрепятственно добрались до второго этажа. Там, на лестничной площадке, было три двери. Мэриан Френч мы обнаружили во второй комнате. Она лежала на полу. Руки вцепились в веревку, которая была затянута на шее. Глаза остекленели, лицо искажено предсмертной гримасой и залито кровью. Бело-голубое платье разорвано. Мэриан Френч была мертва, и я ничего не мог сделать для нее. Я услышал прерывистое дыхание Одри, взял ее за руку, но не смог произнести ни слова. Несколько минут мы стояли, глядя на эту ужасную картину. Одри закрыла лицо руками. Я сжал ее руку. «Мужайтесь! Надо действовать!» Преодолев оцепенение, я подошел к телу и, избегая смотреть на перекошенное агонией лицо, дотронулся до ее плеча. Оно было холодным. Мысленно я проклял ее палачей. Тот, кто это сделал, заплатит за все, кем бы он ни был, — поклялся я. Одри молчала. «Видите, техника та же самая. Четверо предыдущих прошли по этой же дорожке. Вы, Одри, тоже суете голову в петлю. Поможете вы мне поймать этого убийцу? Или по-прежнему будете держаться за свое агентство?» «Я надеялась, что справлюсь с этим делом сама», — произнесла она до странности спокойным голосом. «Теперь я поняла свою ошибку и буду помогать вам». «Вот и хорошо», — сказал я, и за руку, как ребенка, повел ее к двери. «А сейчас необходимо поставить в известность полицию. Пошли». «Вы думаете, что это нужно сделать?» «Обязательно. Нужно, чтобы Мэйси занялся этим. Надо, наконец, вскрыть нарыв, чтобы весь город узнал об этом. Пойдемте поищем телефон». Мы вышли и позвонили в первый же дом. Я нажимал на кнопку до тех пор, пока мужчина в ночной рубашке, низенький, но зато кругленький и толстый, не отворил нам. Он испуганно смотрел на нас. «Что случилось?» «В доме номер 37 убит человек. Надо позвонить в полицию». «Номер 37? Но там никто не живет». Я отодвинул его локтем и вошел в дом. «Мне надо позвонить в полицию. Где у вас телефон?» Он подвел меня к аппарату. Набрав номер, я подождал несколько минут. Затем услышал на другом конце провода какое-то бормотание и попросил позвать Бэффилда. Через некоторое время он подошел к аппарату. Без всяких предисловий я сказал: «Берите машину и немедленно приезжайте. В доме номер 37 по Виктория Драйв совершено убийство». Не ожидая его вопросов, я положил трубку. Затем набрал номер редакции и услышал голос Рега Филдса. Как можно деликатнее, я сообщил ему об убийстве, не вдаваясь в подробности. Рег был потрясен, но, будучи прежде всего журналистом, не стал тратить время на бесполезные расспросы. «Во что бы то ни стало, нужно поймать эту сволочь! Как можно скорее! Я помогу вам!» «Приезжайте сюда немедленно», — поторопил его я, — «и прихватите Латимера. Он отвезет мисс Шеридан в какой-нибудь отель и побудет с ней, пока я не закончу с полицией». Одри все это время стояла рядом со мной. Она ничего не говорила и ни во что не вмешивалась, пока мы не оказались вновь на улице. «Что за фокусы с отелем?» — спросила она. вы меня отстраняете от дела?» «Да», — ответил я ей твердо и недвусмысленно. «Мэйси и Старки заодно. Если Мэйси увидит вас, он передаст Старки, и вам конец. Не забывайте, что Старки ищет вас. До тех пор, пока я его не обезврежу, вы в опасности. Я не люблю бегать от риска. И сейчас, когда события начали разворачиваться, я должна быть на своем месте, а не отсиживаться в каком-то отеле. Я не могу себе позволить, чтобы... «Не забудьте, что мы договорились работать вместе», — прервал я ее сухо. «И сейчас для нашего дела самым разумным будет, если вы укроетесь. Прошу вас, не усложняйте положение». Я дал ей ключ от конторы редакции. «Идите и ожидайте Латимера. В отеле он будет находиться вместе с вами. Как только полиция меня отпустит, я приеду». Я остановил проезжавшее мимо такси и посадил туда Одри. «Ни в коем случае никому не открывайте дверь. Только на условный стук. Два длинных и один короткий. В редакции сейчас никого нет, но Латимер приедет за вами. Повторяю, откройте только на условный стук. Ему вы можете доверять». Она хотела что-то возразить или сказать, но в этот момент послышался вой полицейской сирены. «Уезжайте быстрее!» Такси и полицейский автомобиль едва не столкнулись на углу. Когда машина остановилась около дома номер 37, я пересек улицу и подошел к трем мужчинам, вылезавшим из нее. Один из них был Бэффилд. «А, это опять вы?» — подозрительно глядя на меня, произнес он. «Если это ваша очередная шутка, то вам не сдобровать». «Мне не до шуток», — холодно ответил я. «Зайдите в дом и найдете там мертвую девушку. Она задушена». «Вот как?» — ухмыльнулся он. «А как вы об этом узнали?» «Я видел труп собственными глазами. Войдите и посмотрите, а потом будете трепать языком». Бэффилд хмыкнул и пробурчал. «Харрис, проследи за этим типом». Харрис, жирный и коренастый, сразу же приклеился ко мне. Поскольку, уходя, мы заперли входную дверь, а ключ остался у Одри, я без лишних слов направился к окну, через которое влез. Вслед за мной забрался Бэффилд, а за ним Харрис, который включил мощный электрический фонарь. «Да ведь это тот дом, в котором нашли туфлю маленькой Кунц», — вполголоса сказал Бэффилд Харрису. Тот кивнул. «Если здесь и не было никакого трупа, то эта птица могла его подкинуть», — пробурчал Бэффилд, взглянув в мою сторону. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, и я открыл дверь комнаты, где мы с Одри обнаружили труп Мэриан. «Смотрите», — сказал я, отодвигаясь в сторону. Луч фонаря уткнулся в стену напротив нас, а затем медленно двинулся по полу. «Да, вижу», — медленно произнес Бэффилд, и голос его сразу стал жестким. «Кроме пыли и мусора до обрывков обоев на полу ничего не было». «Присаживайтесь», — сказал шеф полиции Мэйси, указывая мне на стул. Он сидел за большим письменным столом в своем кабинете на третьем этаже комиссариата. Я сел. Бэффилд, опершись о косяк входной двери, достал пакетик жевательной резинки, аккуратно развернул фольгу и, отделив одну пластинку, отправил в рот. После этого он заложил пальцы за пояс и принялся смотреть на меня пустыми глазами, перемалывая свою жвачку. Мэйси не спеша раскурил сигару. Это отняло у него порядочно времени. Но он не приступал к разговору, пока не убедился, что сигара горит как положено. Окончив этот маленький ритуал, он поставил локти на стол и посмотрел мне прямо в лицо. «Я, кажется, кому-то уже говорил», — что не люблю частных детективов», — начал он. Его жирные щеки были неестественно красными. «Но когда частный детектив начинает подшучивать надо мной, я знаю, что надо делать. Не так ли, Бэффилд?» Тот что-то одобрительно пробурчал. «Я отлично представляю, что вы можете сделать с детективом, если он попадет в ваши руки», — спокойно ответил я. «Но не пытайтесь меня запугать, Мэйси. Я достаточно осведомлен о ваших делах». Мэйси злобно ухмыльнулся, показав желтые зубы. «Вы так думаете?» Усмешка сошла с его лица, как будто ее стерли губкой. «Вы ничего не можете знать обо мне такого, что я хотел бы скрыть. Запомните, вы у меня, и если будете себя плохо вести, то можете и не выйти отсюда». Он поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее, и добавил: «Никто не знает, что вы здесь». Секунду я размышлял. «Если они решат меня уничтожить, им никто не помешает». Я решил вести себя более осторожно. «Так значит, вы обнаружили труп в доме номер 37. А когда туда приехали мои люди, трупа не оказалось. Что бы это могло означать?» «Понятия не имею. Труп был там. Его, видимо, забрали, когда я звонил по телефону». Я рассказал им, что у меня была назначена встреча с Мэриан Френч, но она не пришла, и я решил выяснить, что с ней. Дома ее не оказалось, но я обнаружил записку, в которой был написан адрес дома, где позднее я нашел ее труп. «Она лежала на полу с веревкой на шее», — добавил я, «и была мертва уже 4 часа. Хозяйка квартиры сказала, что ей позвонили около 5 часов, и она сразу же ушла, видимо, на встречу с тем человеком, который ее убил». «Уж не воображаете ли вы, что мы, не поморщившись, проглотим вашу историю?» «Мне наплевать, верите вы мне или нет. Я даже не надеюсь на то, что вы сможете найти убийцу, и занимаюсь этим сам, но я хочу, чтобы вы поняли, что случилось с теми 4 девушками!» Воцарилась зловещая тишина. «А какая связь между Мэриан и 4 пропавшими девушками?» «Давайте выложим карты на стол», — сказал я, вставая, подходя ближе. «Вас интересуют только выборы. И совсем не беспокоит судьба несчастных жертв. Вы хотите, чтобы Старки стал мэром, а на все остальное вам наплевать». Бэффилд внезапно ринулся на меня. Я успел уклониться от его удара и схватился за стул, на котором перед этим сидел. Подняв его над головой, я в любой момент был готов пустить его в ход. И тут неожиданно взорвался Мэйси. Он вскочил на ноги и заорал на Бэффилда: «Сядь и заткнись!» Бэффилд с бледным от бешенства лицом, пыхтя как локомотив, отступил от меня. «Если хочешь подраться со мной, — сказал я Бэффилду, — я готов. Но после этого тебе понадобится длительный отдых, и желательно в хорошей клинике». «Вы слышали? Я сказал прекратить! — рявкнул Мэйси. Бэффилд вернулся к двери и снова принялся за свою жвачку, с ненавистью глядя на меня. Пожав плечами, я уселся на стул и сказал: «Я открыл вам свои карты. Будьте благоразумны. Но если вас не устраивает откровенный разговор, не будем и начинать». Мэйси поднял с пола свою сигару, внимательно осмотрев, сунул снова в рот и довольно миролюбиво буркнул: «Давайте дальше. Вы не пытаетесь отыскать девушек, которые исчезли, так как это приведет вас к Старке. По вашему мнению, именно он украл их. А если расследование приведет к Старке, он будет скомпрометирован, и тогда не бывать ему мэром. А вы очень хотите, чтобы Старке стал мэром». Мэйси молчал. Все дело в том, что Старки не убивал и не похищал девушек. Он также не имеет никакого отношения к убийству Мэриан Френч, хотя некоторые улики не стану отрицать против него. Но это, скорее всего, не его работа. Физиономия Мэйси выражала интерес, смешанный с подозрительностью. «Продолжайте, продолжайте. А что дает вам основание так думать?» «Стоп-фото!» Мэйси вопросительно воззрился на меня. «Вы, вероятно, в курсе дела, что фотографии каждой из исчезнувших девушек выставлялась в магазинчике «Стоп-фото», принадлежащем Старке. Похоже, кто-то в городе хочет подставить Старке под удар и спрятаться за него. По каким-то причинам, еще не ясным для меня, этот человек решил похитить и убить несколько девушек из вашего города. Может быть, он решил, что это радикальное средство избавиться от Старки? А может, у него на уме совсем другое? Надеюсь, что вскоре я смогу назвать кое-кого по имени. Как бы то ни было, этот неизвестный действовал по определенному плану. Вначале он смотрел, чья фотография выставлена в витрине магазина. Эти фото меняют приблизительно каждые 4 дня. Могло быть проделано несколько замен, прежде чем он останавливался на подходящей кандидатуре. Тогда он вступал в контакт с намеченной жертвой, похищал ее и убивал. Трупы умело прятал. Проделав это 3 раза, он послал фото 3 убитых девушек Диксону, стремясь внушить ему, что Старки использует свой магазин как приманку для девушек. Видимо, он надеялся, что Диксон напечатает этот материал в своей газете. Мэйси молчал, и я понял, что моя версия его заинтересовала. «А каким образом этот потрошитель мог достать фотографии, которые послал Диксон?» «Очень просто. Каждая девушка имела при себе квитанцию магазина. По этой квитанции фотографию может получить практически любой человек. Народу там бывает немало, и служащий вряд ли помнит, какое фото и кому он выдал». Мэйси продолжал раздумывать, и в тот момент, когда он собирался что-то сказать, зазвонил телефон. Мэйси снял трубку, и я заметил, как его глаза странно блеснули, когда он услышал в трубке голос собеседника. Бросив на меня непонятный взгляд, он сразу же отвернулся и, произнеся в трубку несколько ничего не значащих фраз, положил ее. «Может быть, вы и на правильном пути?» Но, сдается мне, дело обстоит не совсем так. По его глазам было видно, что в этот момент его волнует совсем другая проблема. «Я пытаюсь установить истину», — пожал я плечами. «Поскольку эти дела не связанные со Старки, вам, я думаю, можно несколько активизироваться, не опасаясь нежелательных последствий». Пока я говорил, Мэйси взял клочок бумаги и что-то нацарапал на нем. «Ну, а если предположить, что все это проделки Вольфа? Ведь вы работаете на него и не будете, конечно, собирать факты против». «Это не Вольф», — твердо ответил я. «Но даже если бы это был он, меня ничто не остановит». «Передайте это Джо», — сказал Мэйси, протягивая записку Бэффилду. У меня начало складываться впечатление, что все происходящее не сулит мне ничего хорошего. Неплохо было бы знать, что в записке, но для этого нужно вырвать ее из лап Бэффилда. «Мои люди только что схватили одного типа, которого долго искали», — наконец снизошел Мэйси до объяснения. «При этом он не смотрел на меня. Возможно, вы и правы. И девушки действительно убиты. Но вот вопрос, где же трупы?» «А где вы их искали?» — ответил я вопросом на вопрос. Мэйси промолчал. Я знал, что практически никакого розыска не производилось, поэтому и не ожидал определенного ответа. «А где, вы думаете, их следует искать?» — спросил Мэйси. «Вы слишком многого хотите от скромного частного детектива. У вас есть штат, который может перерыть весь город. Возьмите карту, разбейте ее на квадраты, назначьте на каждый квадрат по 10 человек, и дело будет сделано. Труп ведь не так легко спрятать. То, что я вам предлагаю, конечно, не лучший вариант, но на первый взгляд напрашивается именно он. «А каким образом, по-вашему, исчез труп Мэриан Френч из дома номер 37, если он, разумеется, там был? Или это тоже плод вашей фантазии?» «Его просто успели вытащить через заднюю дверь. Затем протащили через небольшой садик, передали через забор тому, кто там ждал с машиной, и трупа нет. Я дам указание проверить, нет ли там следов». Он сделал паузу. «Ну ладно, Понсер, я поищу трупы, но буду очень удивлен, если их обнаружат». «Смотря как искать. Кстати, вы при случае можете сообщить Старке, что против него я ничего не имею. Он же почему-то затаил на меня...» «Ладно, я скажу ему об этом», — пообещал Мэйси, улыбнувшись. Эта кривая улыбка не предвещала ничего хорошего. Когда я вышел из комиссариата, то первым, кого я увидел, был Рек Филдс. «Как вы узнали, что я здесь?» — поинтересовался я, когда он радостно бросился мне навстречу. «Я подъехал к дому номер 37 и не застал вас. Решил, что вас увезла полиция. А что здесь произошло?» — нетерпеливо спросил он. Я кратко рассказал ему о последних событиях. «Вы реабилитировали Старке в деле о похищениях, но не исключено, что он замешан в деле об убийстве Диксона. Не так ли?» «Да, Мэйси об этом, пожалуй, знает. Правда, мы не успели об этом поговорить. Если Старке удастся заполучить фото, то он вообще будет чист, как ребенок». Латимер ждал в машине в квартале от полицейского участка. Он сообщил мне, что устроил Одри в конторе редакции, а не в отеле. «Тогда туда и побыстрее», — приказал я. «Итак, дело не ограничивается банальными похищениями. Выходит, это самое настоящее убийство?» — спросил Рек. «Да». Я вспомнил Мэриан. На сердце сразу стало тяжело. «Мы высадим вас у типографии», — предупредил я Филдса. «Историю с Мэйси надо убрать, а на первую полосу дать материал об убийстве Мэриан Френч. Мэйси пока оставим в покое, но если он не сдержит слово, снова начнем кампанию против него». «Да, заниматься журналистикой, имея дело с вами, нелегкий хлеб», — заметил Рек. «Мне иногда кажется, что вы сами не знаете, чего захотите через час». «Но зато сейчас я хорошо знаю, чего хочу». «То, что произошло сегодня, — это капля, которая переполнила чашу. Я сделаю все, чтобы поймать убийцу, пусть даже это будет последнее, что я сделаю в жизни». Некоторое время мы молчали. «Никак не могу представить, что она мертва», — нарушил молчание Рек. «Чудесная была девушка». «Да, Рек, девушка она была чудесная, и именно поэтому расследование отныне становится моим личным делом». Латимер остановил машину возле здания типографии, и Рек вышел. «Подробно опишите всю историю», — сказал я ему напоследок. «Завтра утром увидимся». Я переменил место и уселся рядом с Латимером. «Не подскажете, где можно найти небольшой спокойный отель?» Латимер ответил, что, пожалуй, таким требованием отвечает отель «Палас». Это не очень далеко от нового помещения Кранвильской газеты и к тому же по пути. Когда мы подъехали к зданию редакции, я отпустил Латимера домой. Но когда я уже взялся за дверь, он окликнул меня. «Да, вот еще что! Чуть не забыл вам сказать!» Я установил, что в ночь убийства Диксона у Старки железное алиби. Решить ему убийство редактора вряд ли удастся. Я на это и не надеялся, но я сумею пришить это убийство кому-нибудь из их компании. Я повернулся, чтобы идти. «Еще одно», — заметил Латимер, — «не знаю, пригодится ли это вам, но Эдна Вильсон — дочь Старки». Я остановился как вкопанный. «Его... что? Дочь?» Я узнал это совершенно случайно от одного из приятелей. Лет 18 назад Старки неожиданно женился. Но жене очень скоро надоели мужнины манеры, и она его оставила. В прошлом году она умерла, а дочь Старки, возвратилась в Кранвиль, надеясь на помощь отца. Он устроил ее на службу к Вольфу. Там она занимается не только основной работой, но и сбором информации для своего папочки. Человек, который мне все это рассказал, некоторое время жил в том городе, что и жена Старки. Он знал эту семью и, увидев Эдну здесь, сразу же опознал ее. Она с первой же встречи показалась мне какой-то странной. Что-то необычное было в ее поведении. А что сказал бы папа Старки, узнав о ее отношениях с Вольфом? Сдается мне, что эта девушка из числа тех, которые запросто могут предать того, с кем спят. Латимер горестно покачал головой. «Все они, к сожалению, одним миром мазаны. Говорят, что любят вас без памяти, а при случае горло перегрызут». Я подождал, пока он отъедет, и вошел в редакцию. Поднявшись на второй этаж, остановился у двери, за которой должна была находиться Одри. Через стекло двери, на котором красовалось название газеты, ничего не было видно. Я подумал, что Одри спит, и уже хотел разбудить ее условным стуком. Но, нажав машинально на ручку двери, обнаружил, к своему удивлению, что она не заперта. Сердце у меня ёкнуло. Быстро войдя в комнату и нащупав выключатель, я зажег свет. Опасения мои подтвердились. По комнате, казалось, пронесся ураган. Стулья были в беспорядке разбросаны, стол опрокинут, а ковер почему-то задвинут в угол. На полу валялись бумаги. Одри нигде не было. Вывод напрашивался сам. Опять кто-то перехитрил нас. Скорее всего, это был Старки со своей бандой.